Окрестности замка – ивовая роща. Матадор. Глаза только привыкли к темноте, и Матадор увидел поляну, на которой они находились. Переход телепортом был не очень приятен из-за того, что команда телепортировалась из освещенного помещения в ночной лес. Глаза не успели адаптироваться к темноте. Когда Матадор проморгался, он огляделся и обнаружил всех остальных. На поляне их встречал какой-то тип в странном доспехе. Он был темного цвета, а из щелей в доспехе исходило слабое зеленоватое свечение. На голове был открытый без забрала шлем с рогами. Сначала он подумал, что увидел в шлеме просто очень худое лицо. Но когда они подошли поближе, Матадор понял, что в забрале виднеется череп. Глаза этого черепа были из зеленых огоньков. Скелет в доспехе подошел поближе и с каркающим голосом сказал: «Во имя Матери Ночи!» После этих слов он ударил себя костяной рукой в латной перчатке в грудь. От этого его нагрудник зазвенел, как колокол. Над его головой появилась эмблема клана Дети Ночи в виде глаза на фоне полной луны. Эта же эмблема подсветила еще несколько игроков, которые скрывались в тени. Среди них были лучники, забравшиеся на дерево. Матадор, недолго думая, начал свое приветствие. «Не все йогурты одинаково полезны», — гаркнул он и, засунув в рот палец, резко выдернул его. От этого раздался характерный звук. После этого за спиной Матадора раздалось сдавленное похрюкивание и звук шлепка от соприкосновения ладони и лба. Ржал Леголас, а Таблеткин с выражением лица: «Дети! Ей-богу, дети!» — сверлил взглядом спину Матадора. Над всей троицей появились клановые эмблемы. На белом фоне привычная всем упаковка йогурта с аббревиатурой «Данон». «Хм, оригинально! Позвольте представиться, господа. Дубль, просто Дубль, профессиональный мошенник и шулер по игральным костям». С этими словами он ухватил свой шлем за рог одной рукой и с легкостью пушинки снял голову с плеч вместе со шлемом. Он раскланялся на старинный манер, вернул голову на прежнее место и продолжил, уловив непонимающий взгляд Матадора. «Отбываю срок в расе нежити. Не думаете же вы, что я настолько извращенец, чтобы играть за нежить в полном погружении? Предпочитаю судить о людях по поступкам, а не вынесенным приговорам, расе или классу». С этими словами они пожали руки. «Вон тот кривой очкастый эльф. Это Леголас». «Чего ты так на него пялишься?» «Нет, это не гоблин. Его беречь и охранять надо». «Вон тот татуированный?» «Да, тот, что светится. Это Таблеткин. Он у нас захила и мага. Он не тренированный, поэтому помрет быстро. Его тоже охранять надо». «Меня охранять не надо. Я сам себе охрана. Звать Матадор. Для друзей — Мотя, для врагов — ёб твою мать!» «Вопрос нескромный. Ты кто по классу, Дубль?» «Рыцарь смерти. Опять же, не я выбирал. Эта система так и распорядилась». Он пригласил жестом, и они последовали за ним. «И за что тебя сюда?» — не унимался эльф. «Программа перевоспитания и социальной адаптации. За азартные игры мне дебаф вешают на усиление боли. Так что я в завязке». Он печально вздохнул и продолжил. 4 года выписали. Еще и условия УДО прописали такие, что хоть стой, хоть падай». «Это что же они тебе за условия прописали?» — поинтересовался Матадор. «Стать жрецом у богини Мелесты. Она является покровительницей хилеров и мракоборцев. Смешно, не правда ли? Нежить, рыцарь смерти, становится жрецом богини жизни. Да меня в парадной ее храма такая боль скручивает, что череп в тазовую кость засунуть охота, а они стать жрецом. Запомните мои слова. Никогда не пытайтесь мухлевать в игре с человеком из имперской службы безопасности». Мы шли через позиции основной ударной силы клана «Дети Ночи». Серьезно парни восприняли совет про окопы. Очень серьезно. Конечно, немного коробило то, что копали все и кто чем мог. Лопаты были не у всех. Копали мечами, щитами, копьями. Вон мелкий персонаж ростом мне по колено копал подсвечником. Крайне странное зрелище. Копали в основном блиндажи, причем по уму делали. Срубы собирали впритык по яме. Тут же бревна таскали, причем каждые тащили сразу 8 игроков. Блиндажи были сразу на группу игроков. Маги воздуха тут же складывали их в ямы, собирая срубы. По эмблемам над их головами было видно, что они не местные, наемные. Очень быстро работали. Видно, что все стараются. Видать, сильно озлобились ребята на торговцев. Не просто руководство узды закусило, а весь клан в позу встал. Хана торговцам, как я думаю. Нас завели в один из уже готовых блиндажей. В нем за столом перед картой сидело двое людей. Они что-то шепотом обсуждали. «Господа главнокомандующие, молочники! Тьфу! Союзный клан Данон по вашему приказу доставлен!» — отчеканил наш провожатый. Оба персонажа разглядывали нас, а мы их. Первый был довольно колоритный, темнокожий дроу. Это такие эльфы, только темные. Кроме цвета кожи и передних клыков, я разницы в них не увидел. Второй был человеком, но даже с первого взгляда бандитской наружности. На лице красовалась россыпь шрамов, а угольные черные волосы и борода только подчеркивали этот образ. «Присаживайтесь. Я, официальный глава клана, зовут Последняя Тень. Сейчас мы вам объясним положение дел. Давай, атаман, разложи, что и как», — сказал темный эльф. «Дела таковы. Есть замок класса Форт. Магов в замке всего 3. Следим за замком уже 4 недели. Прибыл только отряд «Псы войны». Это около 25 стрелков и около 50 бойцов ближнего боя. Наши угрозы их не впечатлили. Магическая защита должна быть минимальна. В замке нас интересует в первую очередь хранилище. По нашим донесениям, оно имеет собственную магическую защиту. Ей мы займемся самостоятельно. Ваша задача – взлом замковой магической защиты, чтобы первая линия тяжело одетых танков укрепилась на входе. Далее вступают в силу наши 1000 скрытых бойцов. За ними идут команда добивания и фарма. Они же – извозчики грузовых ящеров. Это наши шпионы и разведчики. От вас требуется только снять магическую защиту и разнести стену настолько, чтобы там могла закрепиться первая сотня. Время на операцию – 30 минут. Чем дольше, тем сильнее вероятность подхода подкреплений к противнику. Мы заблокируем телепорты и ЛС, чтобы не создавать проблем и сохранить тайну как можно дольше. Блиндажи будут готовы через час. Выступаем через 1.5. Вопросы? «Когда пожрать дадут?» — сдуру спросил я. Есть хотелось неимоверно. «А что? Все же молчат, значит, вопросов нет. А я вот есть хочу». «Найди зама по матчасти, накормят». «Что-то у вас названия военные какие-то. Вы случаем не военный?» — спросил ушастый. «Артиллерийская наземная разведка. Весь костяк клана оттуда». «А-а-а, смертнички. Здоров, коль не шутишь. Десантная бронепехота. Я из катков». Я протянул и пожал руку этому человеку в шрамах. «Смертники — это артиллерийская разведка. До того, как нанесен артиллерийский удар, до того, как высажены подразделения зачистки на планету, туда высаживают арт-разведку. Это они определяют уровень защиты и размещают цели. Авангард основных сил. За очень высокий процент смертности их называли смертники, а катками называли десантную бронепехоту. После нашей службы снабжения с ее контейнерами-складами, которые они за собой тащат, оставалась ровная поверхность, словно кто-то катком прошел. «Дай-ка отгадаю, ты в полном погружении, а в реальности лежит кусок догнивающего мяса. А почему Данон, если сам из катков?» Человек в шрамах, которого назвали атаманом, говоря это, смотрел мне в глаза и не отпускал руку. «Меня здесь, кстати, атаманом зовут». «Матадор. Можно просто Мотя?» «Правду говоришь, но на руки я уже накопил. В регенерационной капсуле уже лежу. Ноги еще в планах. Хорошо, хоть брюхо не порвало. Так бы все тяжелее было бы и дороже. А Данон потому, что все, что мог про бронепехоту, я перебрал. Да и случайно вышло. Совпало. С психу дальнобойная артиллерийская наземная орава неадекватов ляпнул. Все понятно с вами. Повезло тебе, Мотя. Я вот без обоих глаз и печени остался. Печень на 980 тысяч тянет, а глаза на 350. Но пока я смысла отращивать новые не вижу. Я тут обжился. «Капитан Йогурт еще живой?» — спросил меня Дрову. Я в самом начале над Суммами выбыл. Неудачно приземлился. Во второй линии обороны. Там и оставил руки и ноги. А Гурт живой был. Что ему сделается? Ломом подпоясанному. А вы чего тут? Тоже работаете? Нет, каток. Мы тут живем. Не ждет нас в реальности никто. Ухаживать за нами и лечить нас никто не собирается. Ответил мне Дроу. Ваши тоже на Марсе были? У меня внутри от воспоминаний в груди что-то перевернулось. Ты, значит, с Марса? Соболезнуем. А я... Да ниоткуда я, пустотник-сирота. Никто не ждет меня там в реальности. Вот тут пригодился, при деле. Что делать в реальности, ума не приложу. Ответил атаман, взглянул на Дроу и продолжил. А у тени похоронка на деда с бабушкой, которые его растили, за 2 дня до Суммума пришла. Хорошо умерли, не проснулись оба. Кровоизлияние в мозг. Как намагичили в одну ночь, произнес Дроу. Мы немного помолчали, а затем атаман произнес. Хватит болтать, еще успеете. Вам помощь какая-то нужна? Сразу отсюда стрелять будете? Сначала с предельной дистанции. Пристреляюсь, потом, как отмашку дадите, подойдем поближе и взорвем. Тогда час ожидайте. Пристреливайтесь, а затем начинаем. На выходе меня остановил атаман и спросил. «Матадор, погоди!» Он подошел и почти шепотом спросил. «Ты планируешь вернуться в реальность? У тебя кто-то из родни остался?» «Нет, атаман, не осталось». «Может, тогда к нам? У нас коллектив дружный. Мы за неделю по клановому рейтингу на 20 пунктов поднялись. А сейчас, если выгорит, так на полтинник прыгнем. Ты не торопись с ответом. Жизнь, она штука сложная, сам знаешь. У меня земля осталась на Марсе. У меня память о семье осталась. Я тут не живу, я тут работаю. Как-то так, атаман. Я тут с друзьями работаю. С вами жить игрой придется. Я немного замялся, не зная, как сказать. Словно обижаю его своими словами. Ты уж извини. Не по пути мне с вами.